128. Матерь Агни-йоги. Все воплощенные живут на Земле в условиях плотного мира, но все, без исключения, будущее свое создают своими устремлениями, каковы бы они ни были. Неосуществимое на Земле осуществимо в надземном, жизнь в котором творится мыслью. Поэтому устремления, желания и намерения, оформляемые мыслью, так важны именно свойством своим оформлять будущее человека, и не столько на Земле, где не все достижимо, по крайней мере в данный момент, но в мирах. Земная жизнь только небольшая часть жизни в надземном, где осуществляется все, оформленное в устремлении на Земле.